4. Алиф. Ключ СОП 2. Мой отец уплачивает налог. Вскоре после того, как мы вернулись из собора, один из наших соседей, Иосиф Фарлоу, получил и открыл случайно доставленные ему налоговые уведомления, предназначавшиеся моему отцу. Рассказывали, что Иосиф едва не потерял сознание, увидев размер ошибки. Легенда о налоговом уведомлении Савла стала на Гиене народной сказкой, даже притчей. Вот как ее рассказывают. Иосиф был уверен, Савл не сможет принять того, что в администрации такса способны допустить такую ошибку. Он думал, что Савл зависнет и сломается, как Пьютер. Не зная, как быть, он сходил к отцу благодатному, а отец благодатный сходил к Марите, которая тоже не представляла, что делать. В конце концов, они собрали церковный комитет, в котором Савл был техническим консультантом. Отец благодатный затеял разговор об опечатках в переводах балаболий, а в конце собрания Иосиф передал Савлу налоговое уведомление и извинился за то, что по ошибке его открыл. Также Иосиф невзначай прокомментировал явную опечатку и предложил стать посредником между Савлом и администрацией такса, чтобы договориться об исправлении ошибки. Савл прочитал уведомление и ничего не сказал. За столом было тихо. Отец благодатный шутливо заметил, что Савл в равной степени хорошо знаком с балаболией и системой налогообложения, и что ошибки порой неизбежны и там, и там. «Благодарю тебя, Иосиф», — в конце концов пробормотал Савл. Сложил бумажку и убрал ее в карман. «Что ты будешь делать?» — спросил кто-то чуть встревоженным голосом. «Это налог», — ответил Савл, пожав плечами. «Конечно же, я должен его уплатить». Такого ответа никто не ожидал. Как только Савл покинул собрание, отец благодатный позвонил Марите и сказал, чтобы она связалась с ним, если нужна будет помощь, добавив, что он, честно говоря, не знает, как лучше поступить. Марита старалась вести себя так, словно все в порядке, что давалось ей легко, поскольку Савл делал то же самое. Через несколько дней она спросила, что он предпринял по поводу налога, а он ответил, что заплатил его. Весь Иерусалим с волнением ждал обострения ситуации, которого не могло не случиться. В таксе совершили ошибку, которая не была исправлена, а Савл явно перечислил им деньги, которые уже потому что были уплачены. Уж кто-кто, а Савл-то должен был это понимать, необратимо делали ошибку истиной. Но платеж он, конечно же, совершил, не обладая при этом суммой с достаточным количеством нулей. Весь Иерусалим озабоченно гудел. Савл, похоже, полагал с его верой в непогрешимость такса, что отдавать нужно столько, сколько с него просят, и что ошибся должно быть он сам. Все знали, что будет дальше. Пакс пришлет на Гиенну космозак и заберет его. Но шли месяцы, а за Савлом никто не прилетал. Опасения долго не утихали, но потом все успокоилось, хоть и не было уже таким, как прежде. Савл чинил пьютеры, а их хозяева настаивали на том, чтобы как-то оплатить его работу, чего прежде не делали. Савл денег не брал, поэтому они расплачивались вещами, которые можно было продать. Расплачивались не с ним, а с Маритой. И звали Савла разбираться с простейшими неполадками, просто чтобы отдать Марите что-нибудь, что поможет ей в будущем. А потом, наконец-то, прибыло еще одно письмо для Савла с пометкой «Такс». Почтальон сразу отнес его отцу благодатному, который вскрыл конверт. Это была квитанция о полной уплате налоговой суммы. Отец благодатный запечатал конверт, без сомнения вознеся благодарственную молитву, и передал его моему отцу. Жители поселка пришли к выводу, что таким изящным и логичным способом налоговая служба исправила свою первоначальную ошибку. Свет на идиотизм ее требований пролился лишь тогда, когда не прошла отцовская оплата. Чтобы сохранить лицо, налоговики сделали вид, что и уведомления, и оплаты были корректными, и таким образом восстановили порядок. По мнению жителей поселка, Савл продемонстрировал, что в еретической системе живут именно такие болваны, какими их все считали. Мой отец, не подозревая об этом, стал кем-то вроде героя. Отец благодатный прочел проповедь на тему обращения слепой глупости безбожников против них самих. Проповедь, истинную суть, которую в Иерусалиме уловили все, кроме Савла, и в поселок вернулся покой. до появления Пеланхорка. Ключ СОП-3. Мой первый пьютер. После школы я часто проводил время на работе у отца, помогая ему с пьютерией. Программирование давалось мне очень легко. Это было не как учиться читать, а как учиться говорить. Мой мозг, подобно мозгу отца, был идеально настроен для этой задачи. Все было так просто. Игры, в которые мы с ним играли, были необычными забавами отцов-сыновей. Мы не строили башен из пластмассовых кубиков и не пихали мечи ногами. Мы играли с мониторией и пьютерией. Когда я еще находился в утробе матери, мой отец изобрел систему, которая переводила первые мои звуки в визуальные символы и окружил мониторией мою кроватку. Я быстро обучился звукам, рисовавшим примитивные лица, и в первые несколько месяцев освоил модуляции, которые заставляли лицо на мониторе улыбаться или подмигивать, или выдувать пузыри. Чем сложнее становилась речь, тем менее условными делались символы, тем более изощренными мои способности к программированию. Еще не научившись ходить, я дирижировал простыми реками. Мы с отцом играли с цифровой водой. Он бросал в нее камни, а я предсказывал и вычислял их влияние на поток. Мы оба смеялись. Вскоре у меня появился свой пьютер, и я создавал для него собственные программы. Отец рассказал мне о секретности и конфиденциальности, и о разнице между ними, и о значимости обеих, и научил меня кодам и шифрованию. Мы играли в игры на запоминание, и он был так же доволен, как и я, когда лет около 6 я начал его побеждать. Мы создали метод криптографической защиты для моего пьютера. Простые числа, которые я использовал, казались тогда огромными. Отец спросил меня, как я их запоминаю. Его собственные визуальные приемы не работали на тех уровнях сложности, которых требовали мои простые числа. Я рассказал, что вижу их как деревья в листве, высокие деревья, колеблемые ветром. Каждую ветку и веточку нужно было читать в порядке подъема от земли, а каждый лист от ствола до кончика был цифрой. Я привык к непониманию со стороны прочих детей и взрослых, но когда отец пытался представить себе мои леса, он смеялся, хотя это и был немного странный смех. После этого мы с отцом заключили соглашение относительно моего пьютера. Я предоставил ему допуск, чтобы устанавливать для меня игры и головоломки, но он не мог свободно пользоваться им или вмешиваться в работу моих программ. У меня же был более высокий уровень допуска, дававший мне полный доступ к возможностям пьютера. Конечно же, теперь я вижу, что это была попросту молчаливая договоренность, благодаря которой в обмен на то, что я пользовался исключительно собственным пьютером, отец мог пускать меня к себе на работу. Не было таких правил, которые он смог бы мне навязать. Это как если бы в нормальной семье отец, неожиданно обнаружив, что его сын сделался больше и сильнее него, решил, что они больше не будут играючи бороться. Я так и не продемонстрировал ему свои выводы относительно гипотезы Риммана и проблемы Гольдбаха. Сейчас мне жаль, что я этого не сделал. Но в том возрасте я думал лишь о том, что он воспользуется ими, чтобы взломать мои коды. Ключ СОП-4. Пеланхорк. Вскоре после того, как мне исполнилось 8, Иосиф Фарлоу со своей семьей погиб в ужасной аварии. Их циклолет угодил в метановый выброс. И новая семья из списка была избрана для того, чтобы прилететь и поселиться в нашем поселке. Список был длинным. Всегда находились люди, желавшие оставить верхние миры ради сурового блаженства гиенны. Тогда я об этом не думал, но сейчас очевидно, что знаки, указывающие на необычность появления Пеланхорка, присутствовали сразу. Большинство новых семей прилетали либо бездетными, либо с беременной матерью. Еще мужчины и женщины всегда пребывали вместе. Детей никогда не было, и одиноких взрослых тоже. Но вот явилась эта странная семья, и, как было заведено, священник принял новоселов в наше сообщество напоминально-приветственной службе, которая начиналась так. Посреди смерти в жизни пребываем. Авареш, мать новой семьи, сидела в церкви, одетая в траурное рубище. Она рыдала, словно погубившая семью Иосифа Фарлоу авария унесла ее собственную родню, а не принесла ей пользу. Она всхлипывала и задыхалась, как будто жизнь была не трагедией от рождения из праха до возвращения во прах, как нас учили, а чем-то более сложным. Супружника с ней не было. Вместо него по бокам от Аварэш сидели ее кузены Гарл и Трейл. Мы в Иерусалиме никого похожего на них не встречали. Они были в темной нетканой одежде и сидели на жестких скамьях потрясающе неподвижно, словно высеченные из камня. Даже тогда мне подумалось, что они выглядят как солдаты, с их мерцающими во мраке церкви линзами, с их одетыми в истертые на костяшках перчатки руками, что лежали ладонями вниз на широких бедрах, с их плотными куртками, намекавшими на скрытое оружие. И еще был мальчик, сын Аварэш, Пеланхорк. Трудно сейчас, столько лет спустя, представить Пеланхорка мальчиком. Ему было 8, как и мне, и он носился по церкви, дикий, словно ветер. Никто ничего не делал. Отец благодатный должен был попросить его мать унять мальчишку, но не попросил. Теперь, я думаю, не было ли ему что-то известно, но, возможно, он был точно так же приведен в замешательство необычными пришельцами. Аварэш всхлипывала. Для меня это было непостижимо. Ее кузены безучастно сидели по бокам, и моя мать тихо встала и подошла к ней. Гарл, тот из кузенов, что был повыше, мочки ушей у которого раздулись от сенсоров, а намазанные гелем волосы были разграфлены на мелкие квадраты, напоминая оболочку гранаты, не выказал никакого желания ее пропустить, но она ждала. Аварэш подала кузену быстрый знак, и тот позволил маме сесть рядом с ней, хоть и помедлил достаточно долго, чтобы эту паузу заметили все, кто был в церкви. Все, кроме Пеланхорка, строившего башню из молитвенников в стрельчатом пятне света из высокого окна. Отец благодатный продолжал службу. «Мы оплакиваем Иосипа и Нейшу, их детей Джонни и Джесс, и благодарим за прибытие Аварэша Пеланхорка, и Гаррела, и Трейла». Все молчали, и даже Пеланхорк на мгновение утихомирился, отступив от своей угрожающей высокой постройки из книг и прищурившись на нее. Укрепленная под коленными подушками, башня была с него высотой. Я видел, как он осторожно поставил на ее вершину серебряную курильницу, блеснувшую в ярком луче. Священник завершил службу молитвы о неназываемой планете. «Мы молимся за души тех, чья ужасная вера забрала у них возможность спасения, чтобы однажды они возвратились к нам». Все слышали рассказы о неназываемой планете, о том, как она отстранилась от системы и уничтожала все корабли, отважившиеся приблизиться к ней, и посылала отряды убийц, жестоко расправлявшихся с любым, кто произносил ее название вслух. Это звучало неправдоподобно, однако на Гиене сомнения были редки. Наконец, отец благодатный вновь указал на новую семью и тихо, но властно произнес. «Мы надеемся, что к Аварэш и ее семье вскоре присоединится ее супружник». «Бабах!» Все вздрогнули и обернулись на шум падения Пеланхорковой башни из молитвенников и металлический звон, ударившийся о камень курильницы. На мгновение мне почудилось, что Гаррел и Трейл вскочили, но нет, они были единственными в церкви, кто остался сидеть. Однако позже я вспомнил, что все было не так. Они действительно встали, и в руках у них появились готовые к стрельбе пистолеты. Они осмотрелись, расслабились и сели обратно еще до того, как все остальные успели как-то отреагировать. На этом церемония закончилась. Мы все потянулись к выходу из церкви, минуя луч света, пахнувший теперь удушающе сладкими благовониями. Аварэш продолжала всхлипывать. Все остальные, кроме Гаррела и Трейла, у которых, должно быть, стояли в носоглотках воздушные фильтры, кашляли, проходя через арочную дверь. Пеланхорк размахивал руками и танцевал. Вот как они появились. Прошло много времени, прежде чем хоть кто-то в поселке узнал имя супружника Аварэш. А когда мы узнали, она нас даже не удивила. Даже на Гиене слышали об Итане Дрейме. Но это вскрылось далеко не сразу. Всегда находилась какая-то причина, по которой отец Пеланхорк не мог к ним присоединиться. Работа, проблемы с транспортом или просто осложнения. Аварэш пожимала плечами, Гаррел и Трейл ничего не говорили. В первый же день, когда Пеланхорк пришел в школу, наш одноклассник спросил его об отце. Пеланхорк избил мальчишку так сильно, что тот не мог учиться целый месяц. Аварэш с моей матерью стали лучшими подругами. Она постоянно в чем-то нуждалась, и мои родители ей помогали. Мне никогда не приходило в голову, что это не просто доброта и случайность. У них было странное семейство. Они жили впятером. Аварэш, Пеланхорк, два кузена и зеленый щеканчик. Щеканчик был питомцем Пеланхорка и обитал в вольере. Крылья у него были подрезаны, он мог только мерить вольер неуклюжими шагами. По словам моей матери, Пеланхорк плохо за ним присматривал, поэтому бремя ухода легло на Аварэш. Пеланхорка питомец за что-то не взлюбил. Аварэш часто держал щеканчика на руках, баюкал и поглаживал его мягкое перине. А я сдружился с Пеланхорком. У него была безумная, невероятная харизма. Когда мальчик, которого он избил, вернулся в школу, Пеланхорк был первым, кто его поприветствовал, причем с подлинной радостью. Он не вспоминал об избиении. Для Пеланхорка оно словно не случалось. Мальчик ответил ему странной благодарностью, но с тех пор всегда был осторожен. Это стало для меня интересным уроком. Думаю, все мы знали, что перед нами кто-то необычный. Пеланхорк сразу сделался нашим лидером. Мы рисковали, лазали и плавали в опасных местах. Конечно, никто из нас никогда не говорил ему «нет», а он всегда был первым, кто лез, кто нырял, кто дрался. Он не знал страха. Мы думали, что он был отважен, а он, разумеется, был психопатом. Как-то контролировать его могли только Гаррел и Трейл. Он постоянно их дразнил, а они не обращали внимания на его подначки. Но однажды я увидел, как Трейл его побил. Это случилось так. Днем Пеланхорк без приглашения пришел к нам домой и сказал, что хочет со мной поиграть. Мы поднялись в мою комнату. Поначалу он был возбужден, потом унялся. Я никогда его таким прежде не видел. Вскоре моя мать ответила на звонок, очевидно, от Аварэш. Она ушла, а несколько минут спустя появился Трейл и постучался в нашу дверь. Я не должен был его впускать. Мне не разрешалось никому открывать дверь, если дома не было взрослых, к тому же Пеланхорк кричал, чтобы я этого не делал. Подобного крика я ни от кого еще не слышал. И он ругался. Обещал сделать со мной что-то такое, чего я попросту не понимал. Можете представить себе, как я был напуган. Я видел, как Пеланхорк ни за что избил мальчика до потери сознания и все равно продолжал его колотить невозмутимо и методично, пока не убедился, что все мы усвоили его посыл. Он никогда не терял контроль над собой. И в то же время я слышал за дверью голос Трейла, размеренный и спокойный, содержавший в себе больше угрозы, чем все, что я мог себе представить. Я слышал крики Пеланхорка, но тихий голос Трейла перекрывал их. Я потянулся и открыл ему дверь. Его темные линзы сверкнули, когда он текучим движением прошел мимо меня и вверх по лестнице. Я последовал за ним. На мгновение я заметил выражение лица Пеланхорка через приоткрытую дверь моей спальни, прежде чем тот захлопнул ее перед носом у Трейла. Я немедленно подумал, насколько же перепуган должен быть Пеланхорк, чтобы осмелиться закрыть перед ним дверь. Но ему ничего не должно было грозить до тех пор, пока Трейл не успокоится. Из-за работавших на удалитивых болотах заключенных на всех дверях в поселке, как внешних, так и внутренних, стояла защита от проникновения. И дверь в мою спальню исключением не была. Выйти мог любой, кто находится внутри, а вот зайти лишь человек с зарегистрированными отпечатками пальцев. Даже разбежавшийся с сотни метров кенгурок не смог бы ее выбить. Однако Трейл взялся за ручку, навалился на нее, и мгновение спустя дверь издала странный скрежещущий звук, прогнулась, треснула, а потом влетела внутрь комнаты. Трейл потер кулак и оглянулся на меня. Что он хотел сказать мне этим взглядом, я не понял. Блеск его линз был таким же, как и всегда. Я увидел, как он зашел в мою комнату, и как поднялась и небрежно упала его рука. Я услышал мертвый глухой звук, и крик Пеланхорка оборвался. После странного мгновения тишины Трейл повернулся боком, не глядя ни на меня, ни на Пеланхорка, и склонил голову. Я услышал, как он ругается. Он поднял сложенную ладонь и начал в нее шептать. Лицо его было бледным, а рука тряслась. Он продолжал говорить, потом остановился и подождал, и заговорил снова, на этот раз спокойнее. Краски вернулись на его лицо. Он глубоко вздохнул и наклонился, чтобы осторожно взять Пеланхорка на руки, и ушел вместе с ним. Мальчик отказывался смотреть мне в глаза. Пеланхорка не было в школе неделю, а его щеканчика мы больше не видели. Я спросил у мамы, где он, и она сказала, что лучше будет не заговаривать о нем ни с Пеланхорком, ни с его матерью. Отец заказал мне новую дверь. Я ждал, что рабочие спросят у меня, как так получилось, что ее выбили, и готовился все им рассказать, но они этим так и не поинтересовались. Хотя были со мной очень вежливы. Ключ СОБ-5. Порносфера. «Давай сходим на работу к твоему папе», — сказал однажды Пиланхорк. «Хорошо, я спрошу у него». «Нет, я имею в виду одни». «Одним нельзя? И вообще, зачем это тебе? Он не будет против, если мы придем. Я часто туда хожу и помогаю ему». «Нет, я хочу тебе кое-что показать». «Что ты можешь мне показать?» «Увидишь». Это было одно из его любимых словечек. «Увидишь». Пиланхорк говорил его и когда угрожал, и когда искушал. Я понимал, что он станет надо мной издеваться, если я не соглашусь, но этого можно было избежать. Я сказал: «И вообще там закрыто, мы не сможем войти». «Я нас впущу, об этом не беспокойся». Мне пришлось согласиться. Я сказал родителям, что схожу поиграть на улице, и встретился с Пиланхорком у папиного офиса. День кончался, и в окне проступали отражения наших лиц. «И как мы попадем внутрь?» – неохотно спросил я. Пиланхорк показал мне маленький приборчик, который, как он сказал, стащил у Трейла. Я не был удивлен. Я давно перестал думать, что Гаррелл и Трейл обычны хоть в чем-то. Я даже не был уверен, что они на самом деле кузены Аварэш. Пиланхорк поднес приборчик к замку двери и прижал руку к устройству распознавания. «Как он работает?» — спросил я. «Он дает нам разрешение на вход, смотри». Он поднес мою руку к замку. «Вот, мы оба в списке. Теперь сможем войти, когда захотим». Я замотал головой, пытаясь найти выход из этого положения. «Мой папа узнает». «Только если проверить список, а этого никто никогда не делает. Только не на гиене». Я уставился на него. «Ты не знаешь моего папу». В ответ он усмехнулся и сказал: «Ты сам не знаешь своего папу». И прежде чем я сумел ответить, он добавил: «Ну что, пойдем? Или кишка тонка?» Мы прошли внутрь, мимо рядов пьютерии и монитории, с их мерцающими программами, расчетами, которые никогда не останавливались, анализами вероятности, вариантами стратегий, экономии топлива и увеличения скорости и потребления кислорода и факторами риска на том или ином межпланетном маршруте. Почти во всем этом я разбирался к 10 годам, а годом позже уже настраивал программы вместе с папой. Я подошел к своему пьютеру и включил было мониторию, но Пиланхорка это не интересовало. «Сюда», — сказал он, встав у двери в задней части комнаты. «Это просто подсобка, папа там держит старую пьютерию, тормозящий хлам, он в основном и не работает уже». «Думаешь?» — я пожал плечами. Пиланхорк открыл дверь, и я неохотно вошел следом за ним. Он уселся за передний монитор. «Этот совсем накрылся», — сказал я ему. Пиланхорк меня проигнорировал. Он поправил перекосившийся монитор, устроился поудобнее и попробовал его включить. «Видишь?» — сказал я. Он снова попытался включить монитор, потом сыграл несколько кодовых рифов на клавиатуре. Никакой реакции, конечно же, не было. Бессмысленно что-то вводить в мертвую пьютерию. Но Пиланхорк сосредоточился, набрал коды снова, и внезапно монитор засветился, а голос его проворковал. «Идет подключение». «Ха!» — сказал Пиланхорк. В том, что пьютер вообще работал, не было никакой логики, но еще меньше ее было в том, что Пиланхорк смог его включить. Там не стояло какой-то серьезной защиты, что было не похоже на моего отца, а Пиланхорк знал код, и это было попросту безумием. «Что ты делаешь?» — только и смог сказать я. Он откинулся на стул. «Проверяю, как дела у папы». До этого Пиланхорк никогда не упоминал о своем отце. А с тех пор, как он избил задавшего неосторожный вопрос мальчишку, и другие эту тему не поднимали. Я не знал, что сказать, поэтому не сказал ничего. Как большинство ребят, я пришел к мысли, что его отец мертв. Но теперь начал гадать, какой он, как он выглядит, сколько ему лет, где он. Я едва не спросил об этом, но сдержался. Я боялся, что нашей хрупкой дружбе настанет конец. Возможно, он развернулся бы и ударил меня. С Пиланхорком такое всегда было возможно. На мониторе было помещение, серая безликая стена и больше ничего. «Его тут нет», — сказал разочарованный Пиланхорк. «Давай попробуем кое-что еще». Он снова что-то набрал, изображение сменилось на закрытые рисованные ворота, черные и высокие. «Нельзя этого делать», — сказал я. Над воротами повисли серебристые слова. «Пожалуйста, зарегистрируйтесь для входа в песни. Вы идентифицированы как житель гиены. Для продолжения, пожалуйста, введите персональный регистрационный код». Пожалуйста, подтвердите регистрацию своим обычным голосом. Подтвердить? Неужели он на самом деле успешно вошел в песню? Я не мог понять, как у него это получилось, но теперь он не знал, что делать. Его пальцы зависли в воздухе. Я был уверен, что Пеланхорк не клюнет на приманку голосового подтверждения. Стоит только использовать свой необработанный голос, и тебя сразу могут идентифицировать и выследить. Это была одна из причин того, что все до сих пор по возможности пользовались текстом. Даже на Гиене, в ее миниатюрной версии песни, балабол-канале, никто никогда не голосил, а мы с Пеланхорком уже вышли каким-то образом далеко за пределы балабол-канала. И смогли добиться этого на пьютере, который работать-то не должен был, не то что подключаться к песне. К песне! Я потянулся мимо Пеланхорка и набрал аудиокод. Теперь напиши, что у нас помехи. Атмосферное электричество. Мой папа всю свою пьютерию настраивает, чтобы это имитировать. Пеланхорк набрал то, что я ему сказал, и секунду спустя ворота медленно открылись и растаяли, оставив монитор ярко-синим и пестрящим опциями. Это была песня. Я не слышал, но никогда не видел и никогда не ожидал увидеть. Когда я ахнул, Пеланхорк торжествующе улыбнулся. Он высоко поднял руку, и я взвизгнул и с силой ударил по ней. Громкий шлепок и боль в ладонях словно закрепили связь между нами. Мы провели там около часа, разглядывая все секс-сайты, на которые смогли пробраться. Я был впечатлен его умением ориентироваться, а он явно был впечатлен моей способностью обманывать сайты, чтобы они нас впустили. Мониторией управлял Пеланхорк. Он задерживался на изображениях определенного типа, спрашивая, что я думаю о них и об участниках. Многие, похоже, были примерно нашего возраста, хотя опыта у них было куда больше, чем у меня, или, как я предполагал, у Пеланхорка. По-видимому, он был доволен моими комментариями, как одобрительными, так и годливыми, и домой я вернулся возбужденным. Не столько большим количеством плоти и фрикций, сколько открывшейся нам свободой перемещений. И еще неожиданные перемены в отношениях, связывавших нас с Пеланхорком.